Штурм Барса. В 7 утра десантно-штурмовая группа «Грозы», в которую входил и Матвей, тайно оцепила двухэтажное здание Ассоциации ветеранов спецслужб. Было еще темно, небо пряталось за пеленой облаков, дул холодный пронизывающий ветер, редкие прохожие торопились к остановке автобусов, никому не было дела до грузчиков, подъехавших к продовольственному магазину напротив здания «Барса», и до рабочих водонадзора, вскрывших люки канализации с другой стороны. Группа Матвея в форме дорожных рабочих была вооружена пистолетами-пулеметами «Бизон-4» калибра 9 мм с магазинами емкостью в 100 патронов, пистолетами «Волк-2» с лазерными модулями, кинжалами и термобарическими гранатами. Кроме того, бойцы были экипированы непромокаемыми и несгораемыми бронежилетами и спецкомбинезонами со множеством приспособлений в кармашках – от консервного ножа до отмычек и мгновенно твердеющего клея. Матвей комбинезон надел, но от огнестрельного оружия отказался, взяв только пару светозвуковых гранат, горсть металлических шариков, два сая и сюрикены. Командир «Грозы» начал было настаивать на полном комплекте, но Соболев ответил, что он перехватчик, приучен брать объект живым, и Белоярцев замолчал. То, что майор вооружен, и кроме обычных огневых средств у него есть еще глушак и болевик, выяснилось только в ходе операции, когда Матвей ничего уже не мог изменить. К 9 часам к зданию ассоциации потянулись первые сотрудники. В одном из них Матвей, наблюдавший за улицей, в бинокль узнал Василия и чуть было не выдал себя. Тронул Белоярцева за плечо, но вовремя остановился. Майор понял его по-своему и успокаивающе показал жестом «Вижу». Последним на десятке подъехал президент «Барса» в сопровождении двух крепких ребят, и снова движение возле штаба ассоциации почти замерло. До половины десятого лишь двое прохожих нарушили шагами тишину этого тихого уголка столицы. Но затем одна за другой пошли накладки случайных событий, и Матвей сразу насторожился. Ему и раньше не нравилась здешняя атмосфера, однако он приписывал свои ощущения общему напряжению перед работой и в режим переходить не спешил. Сначала мимо здания проползла поливальная машина, остановилась неподалеку. Рослый водитель вылез из кабины и открыл капот. Еще через пару минут появился хлебный фургон и тоже застрял в 20 шагах от ворот территории «Барса». Матвей почувствовал мягкий толчок в голову. Интуиция зажгла тревожный сигнал и перешел в МИОС. Через несколько секунд он понял, что окрестности просто кишат вооруженными людьми и что если не остановить операцию, может произойти крупное столкновение спецслужб. «Кто, кроме нас, подключен к операции?» – быстро обратился он к Белоярцеву. Их пятерка сидела в рафике скорой помощи, припаркованном в переулке, который начинался у торца здания. «Не понял», – обернулся майор. «Здесь полно оперов». «С чего ты взял?» «Наблюдатели никого не обнаружили». «Поливальная машина ваша?» «Нет», – Белоярцев взялся за бинокль. «А хлебный фургон?» «Тоже нет, какого рожна?» Майор щелкнул кнопкой рации. «Второй, кто пропустил хлебовозку?» Ответа Матвей не услышал, но и так было ясно, что произошло странное совпадение оперативных планов разных спецконтор. «Отмени операцию», – посоветовал Матвей. «Не могу. Первухин мне голову оторвет. Знаешь, сколько людей задействовано?» «Тогда начни раньше. Это заставит остановиться тех, кто прячется тут с теми же намерениями». Белоярцев снова поднес глазам бинокль, опустил. Видно было, что его мучили сомнения. Но когда на улице позади резиденции «Барса» появилась еще одна машина, фургон «Континенталь», которому явно было здесь не место, пришла пора действовать. И все же команда «отставить сход» опоздала. Прибывшие спецподразделения начали притворять в жизнь свои планы. Сначала сработала группа в хлебном фургоне. Разом распахнулись его боковые дверцы, оттуда выскочили 8 человек в камуфляж-комбинезонах с автоматами АК-94 и пистолетами тип 77. Броском преодолели расстояние до ворот территории «Барса», на ходу растягиваясь в цепь. Почти одновременно с ними из цистерны поливальной машины, как чертики из табакерки, выскочили четверо в коричнево-зеленых полевых костюмах ВДВ и тут же оказались у входа в здание. Один из них выстрелил по двери из гранатомета. Из фургона «Континенталь» также посыпались спецназовцы в пятнистой форме, но уже вооруженные иначе – штурмовыми винтовками НКЖ-11 фирмы «Хеклер и Кох» и пистолетами-пулеметами МП-5 той же фирмы. Умело преодолев забор с тыла здания, они открыли огонь по тем, кто шел им навстречу. Тотчас же из люков канализации выскочили бойцы «Грозы» и ответили огнем на поражение из своих пистолетов-пулеметов «Клин» и «Спектр», оптимизированных для боя в условиях населенных пунктов. И еще один ударный отряд численностью в 10 человек буквально свалился на здание «Барса» с планирующих парашютов типа «Одуванчик». Тут же представители разных спецслужб обратили внимание друг на друга, стали отвечать огнем на огонь, и лишь командиры отрядов службы безопасности и внутренних дел поняли, в чем дело. Произошло досадное пересечение операций. Остальные участники расценили происходящее как засаду, ловушку и пошли на прорыв. Выгоду в ситуации увидели для себя двое – командир отряда «Анальгин Кик» и вожак киллер команды Игнатьева, инструктированная личным маршалом СС. Со своими группами они проникли внутрь здания ассоциации первыми. Сообразил мгновенно, что происходит, и Матвей. «Мегафоны. Дайте по мегафонам отбой стрельбе. Я туда. Похоже, там вот-вот разразится бойня». Белоярцев кинул рацию заму. «Действуй». И выскочил вслед за Матвеем, догнав его у развороченной взрывом двери в здание. Все же он был супером и ориентировался в ситуации быстро. По пути оба нейтрализовали чьих-то бойцов в камуфляже. Одинаковая форма не позволяла разобраться в принадлежности спецназовцев какой-то из спецслужб. Удачно ушли от очереди из автомата броском за укрытие. Стреляли из-за поливочной машины. И один за другим нырнули в клубящийся дымом и пылью пролом. В здании на всех этажах слышалась стрельба. Пахло пороховой гарью, пероксилином и сгоревшей изоляцией. Люди, которые проникли сюда первыми, явно были настроены пленных не брать. «Это не наши», — бросил Белоярцев, доставая свой личный длинноствольный «Волк». Задача стояла захватить. «Тогда расходимся. Ты вправо, я влево, и нейтрализуем всех, кто попадется на пути. Надо прекратить это безобразие». «Попробуем». Командир «Грозы» осклабился, доставая второй пистолет. «Давно я не работал в такой обстановке». Он выглянул в коридор первого этажа и тут же прыгнул вправо. Матвей запоздало понял, что майор достал болевик, но наступило время собственного выхода на сцену боевых действий, и все мешающее выполнению задачи вышибло из головы. Он взял темп, выглянул в коридор, рванул по нему налево, в доли секунды преодолевая первый его отрезок до разбитой вдребезги стеклянной перегородки. Дорогу преградил бугай в зелено-коричневой форме и маске, с грозного вида пистолетом, дырчатый кожух, длинный ствол, внушительный магазин. Память услужливо отметила штурмовой пистолет «Генц» калибра 9 мм, емкость магазина от 18 до 36 патронов. Повел стволом, пытаясь поймать на мушку вынырнувший из ниоткуда призрак. И Матвей на проходе ампутировал ему руку парализующим тенкай, а потом задвинул кадык в горло. Еще один здоровяк в таком же облачении выскочил из комнаты напротив, поливая коридор каскадом пуль из мини-УЗИ. Пришлось успокаивать его броском сюрикена и добивать в падении типично уличным приемом развал, внешней стороной стопы вниз живота. В два прыжка, преодолев остаток коридора, Матвей свернул на лестницу и лицом к лицу столкнулся с двумя парнями в пятнистых комбинезонах. Один волок на себе длинный ящик с рядами карточек, второй палил в окно из пистолета-пулемета «Вихрь» российского производства. На появление Матвея он среагировал тотчас же, но недостаточно быстро и вылетел в окно, не успев даже сообразить, как это случилось. Спец с ящиком начал стрелять из спектра одной рукой, сбросил ящик на пол и попал по перилам лестницы.